Матушка-ветровоск незаметно полускинула сапоги. А еще она прикидывала, как бы снять кофту. Двух будет вполне достаточно. «Пожалуй, нам пора», — сказала она. «Лично я по горло сыта метлами», — промолвила нянюшка. «Как посижу на помеле больше 2 часов, так потом круп не разогнуть». Она выжидающе взглянула на товарок. «Круп — это по-заграничному задница», — добавила она. «Вообще забавно. В некоторых заграницах зад как только не обзывают. Где-то зад — это седалище, а в другом месте седалище — это мясистые лепестки лотоса. Тут и смеху». «Прям животики надорвешь», — мрачно отозвалась матушка. «Река здесь довольно широкая», — заметила Маград. «И я видела большие корабли. Ни разу не плавала на настоящем корабле, представляете? Ну, на таком, который так легко не потонет». «По-моему, метлы ведьмам как-то больше к лицу», — промолвила матушка, но без особой убежденности. Столь обширным международным анатомическим словарем, как нянюшка Яг, она не располагала, но те части ее тела, в знании и названии которых она бы не призналась ни за что на свете, определенно нуждались в отдыхе. «Видала я эти корабли», — сказала нянюшка. «На вроде таких здоровенных плотов, а на них дома. Даже и не замечаешь, что плывешь на корабле, Эсме». «Эй, что это он делает?» Хозяин гостиницы поспешно выбежал на улицу и принялся затаскивать столики внутрь. Он кивнул нянюшке Яг и довольно настойчиво попытался что-то ей втолковать. «Кажется, он хочет, чтобы мы перебрались внутрь», — догадалась Маград. «А мне и здесь хорошо», — пожала плечами матушка. «Благодарствуйте, мне и здесь хорошо», — повторила она медленно и громко. «Эй, ты не вздумай нашу тащить», — рявкнула нянюшка, ударяя по столику кулаком. Хозяин что-то быстро заговорил и указал рукой куда-то вдоль улицы. Матушка-ветровоск и Маград вопросительно взглянули на нянюшку Яг. Та пожала плечами. «Ничего не поняла, что он там бормочет», — призналась она. «Благодарствуйте, мы здесь посидим», — сказала матушка. Несколько мгновений они с хозяином глядели друг на друга. Наконец он сдался, в отчаянии всплеснул руками и исчез в доме. «Думают, если ты женщина, так тобой можно вертеть как хочешь», — возмутилась Маград. Она незаметно подавила отрыжку и снова взялась за зеленую бутылку. В груди в самом деле разгоралось тепло. «Может, хоть чуточку вырастет», — с тайной надеждой подумала Маград. «Что верно, то верно. А знаете что?» — спросила нянюшка Яг. «Прошлой ночью я забаррикадировалась в комнате. Так вот, ни один мужчина даже не попробовал ко мне ворваться». «Ну, Гита Яг, иногда ты...» Тут матушка осеклась, увидев что-то за спиной нянюшки. «По улице движется целое стадо коров», — возвестила она. Нянюшка развернула свой стул. «Должно быть, это те самые быки, о которых упоминала Маград», — догадалась она. «Наверное, стоит посмотреть». Маград подняла глаза. Изо всех окон вторых этажей высовывались люди. Она увидела быстро приближающуюся массу рогов, копыт и распаленных туш. «Эти людишки смеются над нами», — укоризненно сказала она. Лежащий под столом гриба пошевелился и перекатился на бок. Он открыл свой единственный глаз, сфокусировал взгляд на приближающихся быках и поднялся. Кажется, намечалась потеха. «Смеются?» — переспросила матушка и обвела взглядом улицу. Торчащие в окнах люди, похоже, и впрямь веселились, как могли. У матушки сузились глаза. «Так, ведем себя, как ни в чем не бывало», — велела она. «Но это довольно большие быки», — нервно констатировала Маград. «К нам это не имеет никакого отношения», — отрезала матушка. «Нас абсолютно не касается, над чем там потешаются какие-то чужеземцы. Ну-ка, передай мне это ваше травяное вино».